Содержание. От редакторов. Введение. Понятие об античном обществе. Историческое значение античной литературы. Источники изучения античной литературы. Часть первая. Греческая литература. Раздел первый. Архаический период греческой литературы. Глава первая. Долитературный период. Глава вторая. Древнейшие литературные памятники. Гомеровский эпос. Сказание о Троянской войне. Илиада. Одиссея. Время и место создания гомеровских поэм. Аэды и рапсоды. Гексаметр. Гомеровский вопрос. Гомеровское искусство. Гесиод. Глава третья. Развитие греческой литературы в период становления античного рабовладельческого общества и государства. Седьмой век, начало пятого века до нашей эры. Греческое общество и культура VII-VI веков до нашей эры. Послегомеровский эпос. Лирика. Виды греческой лирики. Элегия и ямб. Монодическая лирика. Хоровая лирика. Возрождение литературной прозы. Раздел второй. Аттический период греческой литературы. Глава первая. Греческое общество и культура V-IV веков до нашей эры. Расцвет и кризис афинской демократии. Пятый век до нашей эры. Распад полисной системы. Четвертый век до нашей эры. Глава вторая. Развитие драмы. Элементы драмы в греческой обрядности. Трагедия. Происхождение и структура аттической трагедии. Афинский театр, Эсхил, Софокл, Эврипид. Комедия, фольклорные основы комедии. Сицилийская драма, Эпихарм, Софрон. Древняя аттическая комедия. Аристофан. Средняя комедия. Глава третья. Проза V-IV веков до нашей эры. Историография. Красноречие. Философский диалог. Теория поэзии. Раздел третий. Эллинистические и римские периоды греческой литературы. Глава первая. Эллинистическое общество и его культура. Глава вторая. Новоаттическая комедия. Глава третья. Александрийская поэзия. Глава четвертая. Эллинистическая проза. Глава пятая. Греческая литература периода Римской империи. Греция под римским владычеством. Аттикизм. Плутарх. Красноречие, вторая софистика. Лукиан. Повествовательная проза, роман. Поэзия. Часть вторая. Римская литература. Раздел четвертый. Римская литература периода республики. Глава первая. Введение. Историческое значение римской литературы. Периодизация римской литературы. Глава вторая. Долитературный период. Глава третья. Ранняя римская литература. Римское общество и культура III века и первой половины II века до нашей эры. Первые поэты. Плафт. Энний и его школа. Теренций. Театральное дело в Риме. Проза. Катон. Глава четвертая. Литература периода гражданских войн. Римское общество и культура последнего века республики. Литература на рубеже II и I веков до нашей эры. Цицерон. Оппозиция против цицеронизма. Римская историография времени конца республики. Лукреций. Неотерики. Катул. Раздел пятый. Римская литература периода империи. Глава первая. Литература конца республики и начала империи. Век Августа. Римское общество и культура. Век Августа. Вергилий. Гораций. Римская элегия. Тибул. Проперций. Овидий. Тит Ливий. Глава вторая. Литература первого, начала второго веков нашей эры. Римское общество и культура первого века нашей эры. Новый стиль Сенека. Поэзия времени Нерона. Петроний. Федр. Реакция против нового стиля. Стаций. Марциал. Плиний-младший. Ювенал. Тацит. Глава третья. Позднейшая римская литература. Второй век нашей эры. III-VI века нашей эры. Список литературы.